Она стала уговаривать нас остаться у них обедать. Я было отказался, думая, что им приятнее будет побыть втроем, но она и слушать не захотела. Я велю Мари положить в суп еще одну морковку, и как раз выйдет 4 порции, на вторую — курица. Вам и Грею дадим ноги, а мы с Ларри будем есть крылышки, а пюре пусть сделает побольше, чтобы на всех хватило. Грей тоже как будто упрашивал всерьез, и я дал уговорить себя поступить так, как мне хотелось. В ожидании обеда Изабелла подробно рассказала Ларри то, что я уже сообщил ему вкратце. Хоть она и старалась поведать эту печальную повесть как можно веселее, на лице Грея изобразилась угрюмая тоска. Изабелла поспешила его подбодрить. «Теперь-то это все позади, мы еще легко отделались. Как только положение улучшится, Грей получит великолепную должность и наживет миллионы». Подали коктейли, и после 2 бокалов бедняга воспрянул духом. Ларри хоть и взял бокал, почти не притронулся к нему, и когда Грей, не заметив этого, предложил ему повторить, отказался. Мы вымыли руки и сели обедать. Грей велел подать шампанского, но когда дворецкий стал наливать Ларри, тот сделал знак, что пить не будет. «Ну что ты, хоть немножко!» — воскликнула Изабелла. «Это из запасов дяди Элиота, самое лучшее, только для особенно дорогих гостей». «Честно говоря, я предпочитаю воду. Когда проживешь так долго на Востоке, нет ничего вкуснее воды, которую можно пить без опаски. Но случай-то исключительный. Ладно, 1 бокал выпью». Обед был превосходный, но Изабелла, как и я, заметила, что Ларри ест очень мало. Вероятно, она спохватилась, что до сих пор без умолку говорила сама, а Ларри оставалось только слушать, и теперь стала расспрашивать его о том, как он провел те 10 лет, что они не виделись. Он отвечал охотно, не таясь, но так неопределенно, что в сущности сказал нам очень мало. «Ну, понимаете, бродил по белу свету. Год провел в Германии, пожил в Италии, в Испании и по Востоку пошатался. А сейчас ты откуда?» «Из Индии». «И сколько ты там пробыл?» 5 лет». «Интересно было?» — спросил Грей. «На тигров охотился?» «Нет», — улыбнулся Ларри. «Что ж ты делал в Индии целых 5 лет?» — спросила Изабелла. «Небо коптил», — ответил он с незлобливой иронией. «А факирский фокус с веревкой видел?» — спросил Грей. «Нет, не видел». «Что ж ты видел?» «Много чего». Тогда я и задал ему вопрос. «Верно ли, что йоги вырабатывают в себе способности, которые нам кажутся сверхъестественными?» «Право, не знаю. Могу только сказать, что в Индии это представление очень распространено. Но самые умные не придают таким способностям никакого значения, считают, что они только задерживают духовный рост. Помню, один из них рассказал мне про некоего йога, как он подошел к реке, и у него не было денег заплатить перевозчику, а тот отказался перевести его даром. И тогда он взял и перешел на другой берег прямо по воде. Тот йог, что мне это рассказывал, презрительно пожал плечами и добавил: «Цена такого рода чудесам — тот самый грош, который был нужен, чтобы переправиться на лодке». «Ну вы-то как думаете, тот йог в самом деле шел по воде?» Мой собеседник, во всяком случае, в этом не сомневался. Слушать Ларри доставляло большое удовольствие, потому что у него был на редкость приятный голос, не слишком низкий, но звучный, гибкий, богатый интонациями. После обеда мы снова перешли в гостиную пить кофе. Я никогда не бывал в Индии и жаждал узнать о ней побольше. «Вы там общались с какими-нибудь писателями или мыслителями?» — спросил я. «А вы, я вижу, проводите между ними различия», — подразнила меня Изабелла. «Это как раз и входило в мои планы», — ответил Ларри. «И как вы с ними разговаривали по-английски?» «Самые интересные из них, если и говорили по-английски, то очень неважно, а уж понимали совсем плохо. Я выучил хиндустани. А когда подался на юг, стал немного объясняться и на тамильском». «Сколько же языков вы теперь знаете, Ларри?» «Ой, не считал. 6, наверное». «Я хочу узнать что-нибудь еще про йогов», — сказала Изабелла. «Ты с кем-нибудь из них был близко знаком?» «Если можно говорить о близком знакомстве с людьми, которые почти все свое время проводят в бесконечности», — улыбнулся он. «У одного я прожил в ашраме 2 года». «2 года? А что такое ашрама?» «Ну, это вроде как обитель отшельника. Там есть святые люди, которые живут в полном одиночестве в каком-нибудь храме в лесу или на склонах Гималаев. Есть и такие, которых окружают ученики. Какой-нибудь добрый человек, алчущий праведности, строит хижину, большую или маленькую, для йога, который поразил его своим благочестием, А ученики селятся поблизости, спят на галерейке или в кухне, если таковая имеется, или просто под деревьями. У меня была крошечная хибарка, в ней еле помещалась походная койка, стол, стул и полка для книг. «Где это было?» — спросил я. «В Траванкуре, это чудесный край зеленых гор и долин и медленных рек. В горах водятся тигры, леопарды, слоны и бизоны, но ашрама стояла на берегу речной заводи среди кокосовых и араковых пальм. До ближайшего города было мили 4, но люди приходили оттуда, да и из других мест намного дальше, или приезжали на повозках, запряженных валами, чтобы послушать моего йога, если он был в настроении говорить, а не то просто посидеть у его ног и вместе с другими ощутить покой и счастье, которые исходили от него, как аромат от туберозы. Грей заерзал на стуле. Видимо, ему стало не по себе от этих разговоров. «Выпьем», — предложил он мне. «Нет, спасибо». «А я выпью. Ты как, Изабелла?» Он грузно поднялся с кресла и подошел к столику, на котором стояли виски, минеральная вода и стаканы. «А еще белые люди там были?» «Нет, только я». «Как ты мог это выдержать 2 года?» — вскричала Изабелла. «Они промелькнули мгновенно, у меня в жизни бывали дни, которые тянулись куда дольше. Но чем ты заполнял свое время?» «Читал, ходил на далекие прогулки, плавал в лодке по заводе, размышлял. Это, знаете ли, тяжелый труд. После 2-3 часов выматываешься так, будто 500 миль вел машину, только и мечтаешь как бы отдохнуть.